мы начинаем очередной урок, ТС 97. Страница Куф Мем Вав 146. Третья строчка. Шорер, новый от начинаем. Но сначала его, о чем он будет нам рассказывать, этот от. Шорер нешама гуф гэм килим пнимиим шебагэм коль ахитсон йотер у йотер гаруа. Очень-очень важный принцип. Всегда надо знать это, который всегда справедлив. Третье. Шореш нешама и гуф. Три килим, так? Шореш нешама и гуф. Кетер хохма и бина. Гем килим пнимиим. Они внутренние килим. То, что остались в ступени после второго цимцума. Очень важно, смешно говорит. Шабаэм, что в них, в этих внутренних килим, есть такой принцип у них, что коля хитсон йотер гу йотер гаруа, что каждый, что тот, кто более из этих, кто более из них внешний, то он хуже. Точка. Понятно? То есть из внутренних килим получается так. Кто более внешний, более тонкий, то он хуже. Почему это так? Из внутренних килим. Почему так получается? Что, почему такой принцип? Что кто из внутренних килим более внешний, он хуже. Смотри, возьми килим, трое килим. Кетер хохма бина. По отношению к внутреннему свету, кто важнее, кто больше, кто крепче и свет, кто привлекает больше свет. Ну, будем сейчас, дадим ему сейчас посмотреть. То есть, означает так, что внутренних килим, смотри внимательно еще раз, что во внутренних килим, он сейчас, может быть, сам нам расскажет, но я предваряю, что в отношении внутренних килим, то есть килим, который куда входит ор пними, что там кто, то кли, или то кли, который имеет больший авиют, конечно, с масахом, привлекает больше свет, правильно? А наоборот, в килим лавуш вегейхаль, которые окружающие, так, окружающие, там наоборот. Почему? В окружающих светах у них как раз совершенно наоборот. И это очень важный принцип. То есть у них наоборот, то кли, которое более тонкое, оно более важное. Почему в нем может войти более тонкий свет, более высший свет? Понятно? А поэтому еще очень важный этот принцип, что это именно тот принцип, который является вызывает или вызвал и вызывает битуш ормакиф и орпними, соударение внутреннего света и внешнего света. Ибо они совершенно противоположные по своей природе, видишь, да? Поэтому, что старается сделать, смотри, что старается, очень важно, что я пробую сказать. Ни 20 лет они учат, никто этого не может разобраться в этом. Хотя и читают, и будут читать до спасения волос, и ничего не поймут. Именно вот этот принцип, поэтому, что, смотри, что это означает, что они противоположны по своей природе, что ормакив. Он старается что сделать? Он старается выбить самый крепкий авиют. Правильно? То есть вот поэтому получается, что всегда, когда есть утоньшение масаха из гуфа, то это вызывает, кто это вызывает? Это вызывает Орма Киев. И мы видим, что всегда при утоншении масаха из гуфа, когда оно поднимается, масах утоншается до П этого парцуфа, до П, то самое грубое, да, самое грубое вьют, то есть та ступень с самым грубым вьютом больше не входит, вызывающий самый высокий свет уже не входит, этой ступени не входит больше в парцуф, потому что ее выбивает вот этот ормакив. Понятно? То есть, например, в Гальгальта, Гальгальта Адам Кадмон, там прошел свет куда? До табора. И вот теперь есть ограничение, есть килим, которые получили свет, получили килим, мы там не говорим про килим, но в любом случае есть места, которые, то, куда вошел свет от П до табора, это внутренний свет, орпними. И тогда то, что не вошел, тот, что не вошел свет, он определяется тем, что вошел. То есть тот, что вошел свет, правильно, вошел, он определяет меру света, который вошел, определяет меру света, который не вошел. Правильно? Так вот, теперь Ормакив, он бьет именно там, в том месте, где табор, где оканчивается, куда дошел Орпними. И вот это слабое место, потому что слабое место, я имею в виду, он утоншает Ормакиев. Он с другой стороны, с обратной стороны, он утоншает это место, потому что его природа, ему нужно кли, которое наиболее тонкое. А Орпними, наоборот, ему чем грубее и с масахом, тем больше свет получается. Это очень-очень важный принцип. А потому всегда, и потому также и у нас, совершенно так же и функционирует, что невозможен приход в следующее, например, следующее состояние никак не может, если я соблюдаю, если я слежу за собой, если я работаю духовно, и все стараюсь делать самое лучшее, то не может быть мое следующее состояние меньше, хуже, чем было раньше, а наоборот, всегда лучше. И это вызывает, что это, кто это приводит к этому? То, что Ормакив, он выбивает опять ту стадию, которую я построил последний раз, самый последний раз, самым высоким, самым крепким Ор-Пними, который я смог сделать, это, то есть внутренний килим. Это внутренний килим должно быть грубый свет, грубый килим, самый грубый, грубое кли с наибольшим масахом, оно притягивает наибольший свет, поэтому во внутренних килим важно, кто грубее, тот и пан, так, тот и больше притягивает. А в окружающих наоборот, там кто тоньше, тот и выше. Вот это надо знать в духовном, что есть вот эти две вещи. Понятно? Не только так, что как там кто рассказывает, что вот кто у кого грубее килим, тот и с масахом, тот лучше, тот выше. С одной стороны. Со стороны, теперь имей в виду, теперь ты уже знаешь, со стороны внутренних килим. Но со стороны внешних килим. А у нас есть, как мы говорили, помнишь, мы учили, что есть три килим, но мы говорим как пять, три, потому что в них включаются пять общих, пять частных всегда. Три общие, имею в виду очень важно сейчас, что есть сейчас три общих килим, так? Шореш, Нешама и Гуф. Правильно? А Лавуш и Гехаль вышли из ступени. Это в отношении общего парцуфа. Понятно? Но в частном парцуфе есть всегда пять внутренних килим и пять, как бы в частном порядке, есть пять. и пять цветов. Но в общем порядке это так. То есть, что получается, что с одной стороны надо иметь, мы делаем грубые, потому что есть, что мы сказали, что есть пять, помнишь, пять пними, пять светов ор пними, и два света ор макив. То есть, недостаточно только ор пними иметь, даже все, когда весь Наранхай зайдет. А надо еще, помню, что он говорил, что надо, чтобы Малхут еще поднялась хотя бы на два. Поднятие сделала от Малхута до Зейранпина и от Зейранпина до Бины. Два поднятия еще ее. Тогда она еще получает еще два макифа. Макиф Хохая и макиф Ехида. Правильно? Вот это надо очень иметь. Почему тогда это нужно? Тогда есть все, смотри. Тогда есть все килим. Тогда есть все внутренние килим со всеми светами. И все хитсониют, и все внешние килим. Куда идет на расстоянии, конечно, им светит тогда в них ор макиф. Вот это важно знать. То есть, еще раз, не только внутрь должен быть, но и вовне. Я подчеркиваю так, усердно, как бы, чтобы ты хорошо это понял и зафиксировал себе вот это. Потому что этот принцип очень, он как бы противоречив. А противоречив, потому что противоречива природа этих двух светов. Ор пними и ор макиф. А то же самое мы видим теперь и в килим. Понятно, килим, они выражают тоже противоречие, тоже противоположность. Еще раз, теперь начинаем три. Шорыш нешама гуф, то есть эти шорыш нешама гуф, эм килим пнимим, а это внутренние килим. Шебаэм, Коля, Хитсон, Йотер, что в них тот, что более, то кли, которое наиболее внешнее, оно хуже, чем то, которое более внутреннее. Точка. Лавуша и Халь, 4. Эм, Килим, Макифим. Шебаэм. Коля хитсон йотер, гухашув йотер, точка. Лавуш вегейхаль, помнишь, да, лавуш вегейхаль, зейранпин и малхут. Килим, гэм килим, 4, это килим, макифим, это окружающий килим. Имеется в виду в общем плане. Со второго цимцума. Шебагэм, что в них. Коля хитсон йотер, то кли внешнее, которое более внешнее, ухашув йотер, оно важнее. Точка. Четыре после точки. Улафихах. Немцаот аклипот бен пять гагув лалевушим. Шишам, Маком, Ахоших, Вагагаруа, Йотер. И вот еще очень-очень-очень важная вещь. У Лефихах и поэтому Немцаота клипот находим, что клипот. Находится клипот, клипот находится бен гагуф лалевушим, между гуф и левушим. Видно, видишь себе, да, что такое гуф и левушим? Шешам маком хохошах, что там место самого большого, большой темноты и самое худшее место. Нам бы казалось бы, смотри внимательно, нам бы казалось бы, что Малхут, да, что под Малхут самое место на клипот, так и есть, в общем-то, но в каждом парцуфе, смотри внимательно, что он говорит, что именно это вот место, где где кончаются внутренние келим и начинаются внешние келим. Почему? Из того, что мы исходили, он это все объяснил нам. Потому что то кли, смотри внимательно, то кли, которое самое внутреннее, там наибольший свет. А это в данном случае, это гуф. А извне его самое, то есть извне его по к нему примыкает лавуш, правильно? Лавуш. А из лавуш, правильно? Лавуш и гейхаль. И вот между ними, вот между этими, между ними двумя самое слабое место. Ибо и по тому принципу, которым мы говорили. Смотри внимательно, почему. Потому что Ормакив, мы сказали, что тот, кто более тонкий, он более важный. А кто более тонкий из Килим, Орм, из Килим Макифим? Лавуш или Гейхаль? Кто более тонкий? Лавуш более тонкий, как может быть лавуш более тонкий? У Килим внутренних получается так, кто внутренний больше, более внутренний, тот более... А здесь получается что? Давай ему сейчас, тогда это я вижу, что сказала лавуш, а может быть гейхаль. Потому что гейхаль более наружный. Так или нет? А в окружающих наиболее, тот, который наиболее наружный, он наиболее тонкий. Поэтому получается, что понятно, да, что получается, что вот это место между гуф и лавуш, оно место для клипот. Ну, я немножко сказал, сейчас перейдем к от бет. Видишь, а он дает очень маленькое пояснение, этот Орапними, дает одно-два-полтора предложения. Шесть. Но очень-очень важные эти вот то, что вещи, которые он подчеркнул. Бет, от бет. Витаам адавар мипней шегимель пхинот апнимит. Еш бетухам ор пними. Вагайотер гаруа баор сем пними. Йоце бетох аор. Вышам мистаем. Точка. Шесть. От бет. Очень тонкие вещи, все эти переходы, все, как это, как он рассматривает, с каких он позиций он рассматривает. Поэтому он сейчас именно использует эту терминологию, смотри внимательно, шениглы. Так же, как мы используем тоже в бетшара каванот, изнутри вовне. Понятно? Изнутри. Изнутри, изнутри. Ну, помнишь, это человек, который сидит, да, человек, который, у которого есть нешама, который есть корень и нешама внутри, и тело, в котором есть, находится вот эта нешама, и он одет в одеяние и сидит в зале. И вот так же, то есть изнутри вовне. Так вот, шесть. От бет. Ватаам, ватаам адавар. И смысл этого в следующем. Мипнейше гимель пхенот апнемим. Так как три стадии внутренние стадии. Ешь бетухам орпними, есть в них орпними. Что не говорит, даже келим не называет их, потому что это еще не келим, но в то время как Иуда говорится, это келим. Ну, помогает просто. Есть в них, внутри них, есть орпними. Вы гайотер гаруаба орпними. И наиболее худший, то есть слабее, худший, в орпними, йоце батоха ор, он выходит в кожу ор. Вышам мистаем, и там он заканчивается. То есть здесь он использует другую терминологию. Сказал кожа. Помнишь, как мы учили, что моха, внутри моха, вместо шорыш есть моха, помнишь? Моха, потом этот, как мы говорим, мозг, или, а затем ацамот, то есть кости, гидин, жилы, басар, мясо, и затем кости. И затем последнее, ор, извини, что я сказал, что другое. Ор, то есть ор с айн. Последнее, это будет ор айн. То есть с айн это будет кожа. Мясо и кожа. Так вот он говорит, наиболее слабый ор пними, он выходит вовнутрь кожи. Вышам мы стоим, и там он заканчивается. Точка. Потому что это наиболее внешняя, правильно? Кожа, наиболее внешняя часть человека внутри, и есть внутренняя, самая важная, самая внутренняя. Увидим дальше. Семь после точки. В ора макиев гула гефах ки орга йотер хитсон. Восемь гу гадоль йотер кануда. Только здесь смотри внимательно, чтобы нам не запутаться, еще разочек. Чтобы нам не запутаться, смотри, что он здесь говорит пока здесь. Ари говорит не о келим, как сказал в третьей строчке, да, с третьей до пятой Иуда, да, о чем будет этот от. Поэтому всегда надо очень внимательно смотреть. А здесь Арий, смотри, говорит о святах. Поэтому очень аккуратно надо смотреть, о чем он говорит. В Оргамакив, смотришь, он говорит о святах. А свет Ормакив, у него наоборот. И ора йотер хитсон, смотришь, он говорит, ибо свет, который более внешний, восемь, у гадоль йотер, он больше, как известно. Видишь, совсем он по-другому говорит, чем Иегуда, а Иегуда говорил нам про килим, видишь, да, ну, неважно. Если мы знаем, как в святах, то мы знаем, как и в келим. Восемь. Но всегда имей в виду вот это, о чем идет разговор. Свет или кли. Немца восемь. Ки ора макиев шабалавуш. Айотер пними. Анидбак альгагуф. Гу. Девять. Ора макива йотер катан шиеш бакулам. О, теперь он объясняет. Я не понимаю, почему. Видишь, я не, просто говорю. Я не понимаю здесь, почему. Иегуде понадобилось говорить здесь, перевести это в келим. В то время, когда Арий говорит насчет цветов. Что я говорю, не понимаю. Я имею в виду, Значит, что-то он хотел нам добавить, Иуда. Но теперь смотри, как нам хорошо понятно, когда он говорит, Ари говорит нам с позиции светов. Тогда нам понятно, смотри. 8 после точки. Немца находим. Шеор гапними. Что Шеора макив, извини. Шеора макив, что окружающий свет. Шебалавуш, смотри, что он говорит, что, который в ловуше, который в ловуш, который в заиранпин, как мы говорили. Аютер пними, который в ловуш, в кли, будем говорить, ловуш, который там является наиболее внутренним, правильно? Малхут же, она более внешняя по отношению к, к свету Ор-Макив, правильно? Внешняя. А внутренняя, внутренняя она ближе к чему? Ближе, не ближе к центру, правильно? Ор-Макив, он же как Игулим. Правильно или нет? Ор-Макив, очень внимательно должно быть у тебя связи, духовные связи, все, что ты учишь, оно должно привести к тебе к тому, чтобы у тебя появилось связи, чтобы ты мог связи, как сказать, прокладывать, соединять вещи духовно, то, что ты уже учил. То есть, что он, мы знаем, что Ор-Макив, он какой? Что более внутренний, более слабый, правильно? А более внешний, он более сильный, более тонкий и более сильный. Правильно? Потому что он как окружности. И внутри, самая внутри точка, которая в центре, она самая, как она как Малхут, как центральная точка. Поэтому кто более внешний, то более важный для Ор-Макив. Поэтому он им говорит, что 8 после точки находим ки Ор-Макив, что Ор-Макив. Шебалавуш, что валавуш, в лавуше. Айотер пними, который в лавуш, он является наиболее внутренним. Анитбак эля гуф, прислоненный к гуфу. У, 9, Ор-Макив, айотер катан, шиеш бакулам. Это Ор-Макив, который самый маленький, который есть из всех. Точка. А мы говорили, что есть только есть только два макив, как мы говорили. Не, в голове есть всегда 5 макифим, да, мы говорили. А в теле есть 2 макифа, которые светят тело. Поэтому я понятно, что говорит, что Ор-Макив в ловуш, он слабенький, он самый слабенький, а Малхут, то есть, как он говорил, Гейхаль – это громадный Ор-Макив, самый большой. Девять после точки. Лахен Аклипот. Смотри, что он говорит. Мадурам Шам Баэмца. Бамаком Шеэйн Шам. 10. Ло ор пними, вло ор макив, вегу баэмца, бена пними, ле макив, вешам некра маком ахошах. Очень-очень важно. 9. Лахен, и поэтому клипот мадурам шам баэмца. Их отдел там в середине. Бамаком в месте, шеэйн шам ло ор пними, в том месте, где нет там ни внутреннего света 10, в ло ор макив и ни ор макифа, в губа эмца, и это посредине, бена пними ле макив, между макив, между внутренним и внешним. Он говорит это в отношении святов. Хорошо, вышам, некра, маком, ахоших. И там называется место тьмы. Понятно? Между гуф и лавуш. по сути. 11. А если видишь, терминология немножко другая, смотри почему. Вайнян газе. Бахоль улам ваулам бифхината клипа шер баулам агу. О! Вайнян зе. И вот такая, такое вот, так, так вот, и делая это так, так оно обстоит, так обстоит дело. Бахоль улам ваулам в каждом мире, смотри, что он говорит. Имеется в виду бифхинат, а клипа в отношении клипы, а шерба уламагу, которая в том мире. То есть в этих мирах, в которых мы отсилут, брия и цира, асия, отсилут только до заиранпина. Да? Там есть как бы корни клиподыч. Но именно так вот он говорит, что именно где они находятся, между макив и пними. Еще повторим немножечко начало, потому что было немножко непонятно, что он рассказал нам в первом предложении. Смотри, что он говорит еще раз, шесть. В это амадавары, и, а дело в том, что мипней шегимель пхинот апнемит, что три внутренних стадии еш, бетов, или как килим, но он их не называет килим. Еш бетохам орпними, есть в них орпними, еще раз. Вы гайотер гаруа баорпними, и наиболее худший из света орпними. Сем йоце бетоха ор выходит вовнутрь кожи. Вышам и стоим, и там он заканчивается. То есть наиболее наружная часть, имеется в виду кожи. Понятно, да? Кожа имеется в виду наиболее наружная. И, конечно же, он использует тогда здесь, подразумевает ту терминологию, о которой мы говорили сейчас. Правильно? То есть наиболее, имеется в виду наиболее внешний. А он наиболее слабый. А в Ормаких наоборот. Понятно? Окей. Я еще раз заостряю просто, потому что это очень-очень важно. Если один раз ты это хорошо уяснишь, тебе даст громадную поддержку в понимании и ощущении множества-множества мест во всех других местах. В строчке седьмой, после точки, он говорит нам про Ормакиф. Ормакиф, улагефах, а Ормакиф, он наоборот. Ибо наиболее внешний, он больше. Тот, кто более внешний, он больше, как известно. Опускаемся вниз на последнюю строчку. Ор-пними, строчка сороковая. Ссылка буквы бет. Давар зе нидбаэр гейтев баорех бегистаклут, сори, бегистаклут. 29, следующая страница, строчка 29, орпними. Пнемит. Вы им амывуар туха легавин миацмха. Коль гемших диврей гараф в эйнарих. Все, он нам просто говорит, что ссылается, говорит, слушай, мы уже это рассматривали. Во второй части ТЭС 40. Давар зе, предыдущая страница, 40-я строчка. Этот вопрос, этот аспект, нидба эргейтив, хорошо объяснен в баорах, распространенно, расширено. Быстак лут примит. Ну, я не помню, вторую часть получили, истак лут примит. Нет, так нет. Неважно. Он рассказывал нам об этом, о Ормакиев, по отношению к его свойствам, по отношению также к внутреннему свету. 29-я следующая страница, 29-я строчка. Ваимамувар, и с тем, что там объяснено, тухаль, ты сможешь лагавин понять, мяцмха, от самого себя, Коль гемшев диврея рав, все продолжение слов рава в эйнарихе, нет места здесь, чтобы распространяться об этом. Понятно? Вот то, что я повторил тебе немножечко сейчас на уроке, да, что я рассказал чуть-чуть, это то же самое, что он, очевидно, там рассказал. Примерно так. Гимель. Гимель у нас нет еще гимель, так? То есть у нас было от бет. Хорошо. Теперь 13-я, предыдущая страница, куф мем. Вав опять, откуда мы начинали, 146-я. 13-я строчка. Так? Так. Каше парцуфей ак в абия. Митлапшим зе базе. Гем митлапшим. Колехат рад бегимель бхинот. То двоеточие. 14. Шореш нешама гуф шибу. Адвокот яхат. Шаэсера сферот. Дегуфот. Эйнан митлапшот ба эсер 15 сферот делевушим. А теперь он говорит про одеяние миров. 13. Ухаши парцуфей адва абияй, когда парцуфим ад вадам кадмон. Ва абия и миров абия митлапшим зеба зе одеваются друг на друга. Гэм митлапшим, то они одеваются. Так как? Коль эхад рак багимель апхинот. Каждый из этих миров одевается только на эти три, стадии. Килим, то есть. То есть килим, которые три, которые внутреннего света. Которые входят в внутренний свет. Внутренний килим. 14. Шореш нешама гуф. Вот только на них одевается. То есть шебо адвукот яхат. То есть одеваются на шореш нешама гуф того мира, один мир на другой, которые примыкают вместе. То есть каждый из этих миров, три внутренних килим, что они примыкают вместе. И вот на них одевается следующий мир, более нижний, более грубый и так далее. Веше эсера сферот де гуфот. И что? 10 сферот гуфот. Эйнан митлапшот. Вот это очень важно, что 10 сферот гуфот. Кто за гуфом идет? Лавуш, правильно? За гуфом идет ловушка. Вот это очень важно, что он сейчас говорит. Что вот и что 10 сферот, гуфот, они не одеваются в 10 сферот левушим. Правильно? Мы бы хотели, подумали бы так, что после гуф идет ловуш. Правильно? Тогда ловуш, где тогда внутри ловуш находится гуф. Одевают их, а он говорит, нет, потому что эти разные вещи, потому что со второго цимцума у нас гуфот, правильно? Гуфот – это внутренняя часть, а лавуш – это внешняя часть. Единственное, что непонятно немножко, почему парцуфим ак также одеваются. У них же есть все пять, правильно? Адам Кадмон. У него же есть все пять, у него же не было цимцума бет. Почему они также приспосабливаются к мирам абия в этом отношении? Ну, посмотрим, если он отдаст нам ответ. Но вопрос возник. 16. от гимель. Вам нам. Ахар шибиарну. Гадавар би пратуд. Недабер бихлалут. Вегу. Кигиней. Ну да. 17. Шебе пнимиют. Аак. Гу. Аэйнсов. Амитлабеш. Башореш. Анешамот. Шель. Эсер сферот шебу. Вэйлу. Митлапшин. 18. Бифхинат. Анешамот. Шель. Коля. Ют сферот шебу. Вэйлу. Митлапшин, ваэсэс свирот шель пхинот, пхината гуф шель адам 19 кадмон. Точка. 16. Очень-очень внимательно. Вам нам и однако, ахар шебьярну, после того, как мы объяснили, гадаварби протут, этот аспект в... В частном порядке. То есть, в частном порядке означает, что когда мы рассматривали это по отношению к парцуфу. Любой парцуф, понятно? Это частный порядок. Недабер бихлалут. Теперь мы будем говорить в общем порядке. В общем, когда говорят уже о мирах, соединяют миры и так далее. В общем порядке, как это на в соединении, в общем, так сказать. А не просто в любом парцуфе. Выгу. И вот, и это так. Кигиней, но да, что вот известно. Шебе пнимиют гаак, гуга эйнсов, что внутри, внутренней части Адама Кадмон. Там эйнсов находится. Амитлабеш, который одевается, башорыш, анешамот. Который называет, одевается в шорешаный шамот. В корнях нешамот. Шель эсер сферот шебо. Его десяти сферот. В эйлу мит лапшин. И вот эти, и они, и эти одеваются. 18. Бифхината нешамот. Понятно, да? Он одевается, то смотри еще раз, чтобы хорошо понять. То есть Эйнсов одевается, смотри внимательно, в шорешаный шамот, то есть одевается в кетер, правильно? Одевается в кетер саму. А этих десяти сферот. А теперь дальше, теперь вот эти, вот это одеяние. То есть он говорит, что Гальгальта. Другими словами. В эйлу митлапшина вот эти, одевая эти 10 сферот, корневые, они одеваются, 18, бифхината нешамот шелядеса сферот шебу, в аспект нешамот, то есть в хохма, правильно? В хохму, 10 сферот, которые в нем, в адаме кадмоне. То есть на пацуфак. Вейлу митлапшин, баэсэр сферот шерпхината гуф шер адама кадмон. И эти, то есть адам, то есть а, то есть аб, я хохма, парцуф хохма. И он называет это нанишамо, то есть хохмот. И вот этот парцуф аб, другими словами, вот эти связи надо иметь постоянно и видеть. Вейлу, они, вот эти 10 сферот аб, хохмо, хохма, видишь. Митлапши надеваются баэсер сферот шельпхината гуф в 10 сферот аспекта гуф, то есть бина Адама Кадмона, то есть форцов сак. Вот эти надо постоянно соотношение иметь. Это одно и то же, что он говорит. Он добавляет нам какое-то другое измерение. Надевание одного на другого ему удобно так объяснить. 19. Умигара ауи гая Шага эсер сферот шеля гуфим и тлапшуба эсер сферот шеля левушим. Амнам 20 эйнанкен лесиба ханай. амнам гимель пхинот атик де ацилут месовод эль гимель эйлу пхинот де ак. О, смотри внимательно, как он их рассказывает. Девятнадцатое, после точки. И умигарауй гая. И казалось бы, что требовалось бы, пригодным было бы, пригодным гарауй, и подобало бы, о, хорошо, и подобало бы таким образом, то есть логично, подобало бы тогда, подобало бы, чтобы 10 сферот гуфим, то есть 10 сферот, бины, Адама Кадмона, и лапшу, чтобы они оделись, бээсер сферот шала левушим, в 10 сферот левушим. Но мы знаем, что там нет, потому не так это, потому что левушим, мы учили, да, что там место между ними, это место клепот, потому что левушим, они наиболее слабый, ормакив там. Поэтому это не так. Вам нам, однако, эйнохен, это не так. 20. Лысиба, аналь по причине, как сказано выше, то есть мы говорили, что не может быть такого, потому что между ними вот этот стоит вот это как бы пустое место, как бы там, где есть клепот. Ибо лавуш это самый слабый ормакив, а уже гейхаль более, наиболее сильный ормакив, макив. То есть, получается, что там место, где самое слабое место, то, что называется место, там, где слабое место, там место прицепления клепот. Амнам, однако, он говорит, а что же тогда можно, что же тогда получается, как же получается это одевание теперь? Амнам, смотри, что он говорит. То есть, только Адам Кадмон имеет только три, видишь, да, три одеваются на три... Три парцуфа, три десятка, три парцуфа, три десятка килим, то есть три десятка сферот, шореш, нешамо, шореш, нешама и гуф, они одеваются друг на друга, и все. А затем, смотри, говорит, амнам, однако, гимель, пхинот, атик, да, ацилут, смотри, что он говорит, однако, три аспекта атика, ацилута, то есть, три тех же самых, три шорыш, так, какие аспекты, шорыш, нешама и гуф, атика, ацилута, мысовод, эль, гимель, эйло, пхинот, ак, они окружают эти три аспекта Адама Кадмона, то есть эти три шорышны шама и гуф атика ацилута, мира ацилута, они окружают эти три аспекта Адама Кадмона. Нет у него нет ссылки здесь. В принципе, ясно. 22. Шореш нешама гуф деак метлапшим тох шореш нешама гуф деатик деацилут вешореш нешама 23 гуф деатик деацилут метлапшим ба шореш нешама гуф деариханпин деацилут. Очень-очень важно. Все, что мы здесь учим в ТС, каждое слово, оно нам нужно. Нет ничего другого, чтобы можно было изучать человеку, который желает единения, единства по свойствам с системой сию, с древом жизни. И чтобы для того, чтобы исполнить волю Творца и таким образом привести в себя в соответствие с ним и удостоиться вечной жизни. Тем более, что никто от этого не уйдет. Рано или поздно, страданиями, чем угодно, сделан план. человек сделан так, что никто от этого пути не уйдет. Так лучше самому избрать это. И поэтому каждое слово, что здесь у нас есть, оно нас приближает к этому нашему окончательному совершенству. Поэтому надо здесь работать четко здесь и с важной, с точной, важно работать с настоящей каваной. То, что я не понимаю, еще раз бывает, я бывает 10 раз, по 10 раз считаю. А потом просто отхожу куда-то от стола, если не могу еще даже дойти. Я говорю, не обязательно здесь в ТЭС. Но в ТЭС, но и потом приходит. Но работать, влюбленным быть в это полностью, по уши, вот тогда тебя спасут сверху. 22. Все мы перевели. А нет, еще нет. 23. 22 после. 22 с самого начала. Шорешна шама гуф. Шорешна шама и гуф. То есть Адама Кадмона. То есть внутренние кили. Первые три внутренних кили. Еще раз вопрос остается, и у меня остается вопрос. Я имею в виду, я не хочу объяснять вещи, которые он не объясняет. Но вопрос у меня остается из того, что мы учим на этом месте. Что хорошо, Адам Кадмон, у него же все есть келим. У него только, у него же правильно, у него все пять келим есть. Ну, почему же только его три келим? Внутренние, а два из него вышли. Только Малхут ведь только не получает, правильно? Только Малхут не получает свет Хохма от Ор Яшар. Почему же у них, почему же они себя ведут себя таким же образом в одевании нижних парцуфим, как и парцуфим второго цимцума? То есть вопрос остается. Я не скажу, может быть, я и знаю ответ, но из того, что мы учим, еще пока, по-моему, не было и нам ясно. Он нам не дал это понять. Понятно, да? Это вопрос, который я оставил. Очень хорошо. Остается в силе. Шореш нешамагов Адама Кадмона Митлапшим одеваются тох шореш нешамагов вовнутрь шореш нешамагов Атика Мира Ацилута Вышореш нешама 23 гуф, а шореш нешама гуф Атика Ацилута. Митлапшим одеваются башореш нешама гуф, в шореш нешама гуф Ариханпина Ацилута. Точка. Понятно. Вышанаг де Ариханпин 24 митлапшим баба вихулаль де Рахзе. Точка. 23 после точки. И шанаг, то есть сокращение шорешны шамагув. И шанаг, адам, шанаг ариханпина, извини. 24. Митлапшим одеваются. Баба, понятно, все и так далее идет. В аба, то же самое в шанаг абы, как сказано выше. Альдерахзе таким же образом. 25. От далет. Кицад гарей шага эсер сферот де гуфот де ак. Митлапшим тоха эсер сферот ашорашим. Следующая страница, третья строчка. Шель анышамот Эсер сферот де атик де ацилут. В эйлу митлапшим. Ба эсер сферот шель пхенот нешамо де атик. Четыре. Де ацилут. Ве эйлу митлапшим баэсер сферот декуфоте атигде ацилу точка. То есть он сейчас перечисляет, как они одеваются. То есть это называется в общем аспекте. То есть как миры одеваются друг на друга в общем. Он говорил в общем аспекте. А до этого он сразу объяснил нам в любом парцуфе. И смотри, какой скрупулезностью все он нам объясняет это. В то время, когда можно было сказать так и так все. А остальное по принципу сам догадайся сам. То есть логически. Но это не Тора. 25. Предыдущая страница, строчка 25. От Далет. Четвертый. Кейцат. Каким образом? То есть, каким образом они одеваются? Арейша, аэсер, сферот, дегуфот, деак. Так вот, ведь 10 сферот, гуфот, Адама Кадмона. Смотри внимательно, о чем он говорит. Гуфот. 10 сферот, гуфот, Адама Кадмона. У нас проблема была, не проблема была, у нас важно было вот это на стыке. Да? Как это на стыке осуществляется, то есть между гуфот и лавушим. Так вот, он говорит, 10 сферот гуфот Адама Кадмона. Митлапшим одеваются тоха эсер сферот вовнутрь 10 сферот ашурашим корневых, или кетер, правильно? Корневых, то есть от шорыш. Три шелены шамот, корни, корнейный шамот, то есть кетера, десяти сферот де атикда отсилут, десяти сферот атика отсилут, то есть в кетер десяти сферот атика отсилут. Но мы не пользуемся, чтобы нам не путаться, мы знаем, что шораш, значит, это как кетер, используем его терминологию. В эйлу митлапшим, и вот эти, вот и... Эти 10 сферот, которые одеты в шарашим, вот эти корни 10 сферот атика ацилута, они одеваются в 10 сферот шельпхинот нешамот де атик де ацилут. Смотри внимательно. Они одеваются в 10 сферот аспекта нешамот, то есть в хохму. Атика ацилута, ибо атика ацилута имеет также вот эти три аспекта, как он говорит, сокращение шанаг, то есть шореш, нешама и гуф шанаг. То есть он перечисляет нам, как это сначала одевается в шореш атика ацилута, затем этот уже шорыш Атика Ацилута одевается, 10 сферот шорыш Атика Ацилута одеваются на 10 сферот нешамот де Атика Ацилута, 4 в эйлу митлапшим, а эти последние, они одеваются в 10 сферот гуфот Атика Ацилута. Все понятно, правильно? Точка 4. Ухайдерахзе, пхинота шорашим, пять в этой шамоды гуфим, вы гуфим, де ариханпим, мальбишин лей гуфо, де атик, вот объясняет нам. Ухайдерахзе, и таким же образом, пхинот ашурашим, не шамот, вы гуфим, де ариханпим, смотри, что внимательно, что таким же образом шорашим, то есть кетер хохмабина, все эти шорашим, нешамот, вегуфим, ариханпина одеваются на, смотри что, на гуфот атика, то есть самая последняя стадия, да, последняя стадия внутренних какая? Гуфот, правильно? К ним теперь, мы как бы да, думали, что следующее надо было бы, конечно, на леву, что он говорит, нет, вот, примыкает теперь гуфу, смотри внимательно, гуфу верхней ступени или верхнего мира, или верхнего парцуфа, примыкает нижний парцуф, то есть он одевается в нижний парцуф, одевается на, именно на гуфот, да, на гуфот, потому что гуфот это последняя стадия из этих трех шореш, нешама и гуф. Пять после точки. Ухальдерахзе гимель пхенот аба. Мальбишин шесть. Ариханпин. И таким же образом три аспекта. Абы, то есть то же самое шорыш, нешама и гуф. абы одеваются на риханпин, тоже на куда? Тоже одеваются на гуфот, правильно? На гуфот ариханпина. Ибо самая внешняя ариханпина, самая, будем говорить, да, самая следующая, то есть так одевается, как мы вам когда объяснил. То есть на гуфот одевается, одевается, то есть это одевается шореш, нешама и гуф-гуф, абы. Одевается на ариханпин. Точка. Вехен, видишь, он как перечисляет сколько. Потому что с каждым разом мы идем дальше. Нам недостаточно просто сказать и так далее. Логично. Используй свою голову. А надо использовать духовное ощущение. Вехен, гимель, пхино, да аба, да има, ла аба. И также три аспекта вот этих. Имы на абу. То есть на гуфот аба. Точка. Вегимель, пхино, да заиранпин, ла има. Шесть после второй точки. И три аспекта заиранпина на иму. Точка. В гимель пхенот гануква лезаиранпина. Три аспекта нуквы на заиранпин. То есть на гуфот заиранпина. То есть внутренняя часть. Семь. В гарея та нишламу коль пхенота гуфот ад нуква дезаиранпин. И вот теперь совершились все аспекты гуфот до нуквы заиранпина. То есть все одеяния теперь, смотри внимательно, все одеяния эти внутренних, да, внутренних кели, внутренних частей миров и парсуфим, они все завершились теперь в общем плане, как он говорит нам, оделись, завершились все аспекты куфот.